Глава сороковая. Катя. «Марк, пойди поиграй на заднем дворе», — приказываю сыну. Тот непонимающе смотрит на меня. «Проверить песочный замок?» «Угу, замок проверь. И бассейн заодно», — киваю я. Марк срывается с места и со всех ног несется к двери, ведущей на задний двор. Я осторожно выдыхаю. Не знаю, для чего приехала моя бывшая свекровь, но будет лучше, если мальчика она не увидит. Да, я в курсе, что код ДНК не сотрешь. Но пусть она узнает о внуке не сегодня. Сегодня я не готова морально к такому приключению. Я подхожу к открытому кухонному окну. Прислушиваюсь. Мама стоит позади меня, тоже навострила уши. Папа уверенной походкой идет к воротам. Отпирает их и с интересом рассматривает гостью. «Диана? Какая неожиданная встреча! Что ты забыла в нашем доме?» — озадаченно потирает подбородок. Моя бывшая свекровь окатывает его ледяным взглядом. «Боже, как ты постарел, Мишаня! С ума сойти! И за этим человеком я готова была бежать на край света. Хорошо, что пронесло. Не хотелось бы видеть рядом с собой старика». «Опомнись, старушка, ты старше меня на полгода. А по мне этого не скажешь, в отличие от тебя. Я за естественный ход времени, какой есть. Мне кажется, намного хуже пытаться в 60 выглядеть на 25», — парирует папа. «Кстати, я слышал, ты и ухажера себе нашла подстать. Каково быть милфой в 60+, детка?» Диана поправляет длинные светлые волосы, закатывает глаза. «Не твое дело, старый пень. Лучше скажи, где она?» «Кто?» «Твоя негодная дочь. Зови ее сюда». «Еще чего. Не стану я ее звать». Гостья воинственно вскидывает подбородок. «Так я сама позову. Рупор дать?» «Деда! Деда, бассейн прохудился. Наш замок затопило. Он разрушен». Слышен звонкий голос Марка с обратной стороны дома. У малыша паника. В глазах ужас. Он бежит через двор к деду, и я каменею. «Марк, нет!» — кричу так громко, что мама отшатывается. Срываюсь с места, бегу за ним следом. Успеваю перехватить сына на дорожке посреди двора. «Там беда, мама! Беда! Бассейн пробило ночью, песочный замок затопило!» — бьется у меня в руках сын. Для его детской вселенной произошла настоящая катастрофа. А для моей вселенной катастрофа происходит сейчас. Тотальная тишина со стороны ворот вызывает ледяные мурашки на коже. Я с опаской поднимаю взгляд. Чего ждать? Новой войны? Теперь уже за Марка? Или... «Деда, это что, ведьма?» Звонкий голосок сына заставляет меня напрячься. «Она самая, Марик», — фыркает смешливо мой папа. «А где ее метла?» «За воротами». Диана Бестужева изумленно рассматривает нас с сыном. «С ума сойти! Она еще и ребенка успела нагулять», — произносит с отчаянием. «Мой сын отказался жениться на приличной девочке ради этого!» Она хватается за голову, а потом за сердце. «Беги в дом», — яростно шепчу я на ушко сыну. «И не высовывайся, пока дедушка сам к тебе не придет». Марк пугается, вырывается у меня из рук и несется к порогу. «Бабушка, там ведьма!» — кричит громко. «Она метлу за воротами спрятала!» «Ты!» — оттолкнув папу в сторону, Диана наступает на меня. 5 лет назад ты разрушила жизнь моему сыну. Не хотела слушать мои советы. Не желала делать по-моему.